Раздел 2. Люди и боги. Статья 3. Тауфик Ибрагим. Вперед к кораническому исламу. Опыт аутентичного прочтения Корана. Восток, 2006 год, номер 6, страницы, 42 по 55. Статья 4. О каком искажении Библии говорил пророк? В настоящей статье мы остановимся на отношении Корана к иудейско-христианскому священному писанию, к Библии. Вскользь о коранической позиции касательно иудеев и христиан говорилось в предыдущих статьях, где мы показали, что ислам признает небесное посланничество Моисея и Иисуса, подчеркивает божественность Библии, Аль-Китаб, с двумя главными ее частями, Торой, Ат-Таурат, и Евангелием, Аль-Инджиль, отмечая их последователей почетным прозвищем «люди» Богооткровенного Писания или «люди Библии» Ахль-Аль-Китаб. Примечание первое. В Коране, как в классической мусульманской литературе в целом, под Торой порой понимается не только Пятикнижие, но и весь иудейский канон Библии, Ветхий Завет, а под Евангелием не только четыре Евангелия, но и весь Новый Завет. Конец примечания. Было указано также, что религиозное многообразие, сосуществование наряду с исламом христианства, иудаизма и других верований вполне соответствует Божьему плану мироустройства, что имеющиеся между разными религиями, конфессиями вероучительные разногласия не должны стать источником вражды и вооруженных конфликтов, но подобает оставить спорные вопросы на решение Бога в судный день, что в ожидании такого суда люди разных вероисповеданий должны быть открыты друг другу, сотрудничать между собой в добре, соревноваться во имя общего блага. Для углубления взаимопонимания с другими религиями Коран призывает своих приверженцев вести диалог, особенно с христианством и иудаизмом, диалог доброжелательный и максимально позитивный. Цитата. «Спорьте с людьми Библии только наиблагообразнейшим образом. Говорите им, мы веруем в ниспосланное нам и в ниспосланное вам. Бог наш и Бог ваш един». 29-е, двоеточие, 46-е. Однако вразрез с этими плюралистическо-толерантными установками значительное число богословов фактически сводит на нет кораническое признание христианства и иудаизма со ссылкой на сам Коран, утверждая о принципиальном отходе христиан и иудеев от истинной веры и об их субстанциональном извращении исконной Библии. Кораническую критику некоторых иудейских и христианских сект Аравии они неправомерно распространяют на иудаизм и христианство вообще. Примечание второе. Исходя из тезиса об искаженности Торы и Библии, некоторые богословы-факихи считали, что наличный ее текст перестал быть вполне священным, поэтому на него не распространяются культовые предписания, установленные касательно Корана, в частности, запрет на прикасание к ней в состоянии ритуальной нечистоты. Ханафитские же факихи и некоторые шафииты применяли сии предписания и к Библии. Конец примечания. Прежде чем приступить к обсуждению тезиса об искажении тахриф небесного, первоначального текста Библии, хотелось бы отметить следующую особенность этого вопроса сравнительно с обсуждаемыми выше темами, в отношении которых современная мусульманская мысль постепенно отходит от узко-ригористического полемико-конфронтационного подхода средневековых богословов. В вопросе об искаженности Библии все обстоит как раз наоборот, ибо традиционная классическая позиция была менее радикальной и менее категоричной. И это объясняется тем фактом, что современные полемисты берут на вооружение многие результаты западной либерально-реформаторской и секуляристской критики Библии, а точнее критики традиционного, ортодоксального взгляда на нее. Апеллируя к этой критике, радикальные полемисты полагают, что они тем самым подтверждают и подкрепляют слова Корана об искажении Библии. Но это настоящая медвежья услуга Корану и исламу, так как подрыв авторитета Библии бросает тень и на Коран, который, вопреки предположениям недальновидных полемистов, не говорит об искажении Библии, а подтверждает ее подлинность. И вместо злорадного перенимания такой критики нашим богословам следовало бы, с одной стороны, более серьезно задуматься над ее теоретико-методологическими сторонами для переосмысления традиционного подхода к этим текстам, а с другой стороны, перейти от полемики к сотрудничеству с христианскими и иудейскими богословами ради выработки достойных ответов современным вызовам во имя сохранения и укрепления позиций всех трех посланий единого Бога, Торы, Евангелия и Корана.